«Что я знаю о раннем пубертате?» Сочинение исследования. Речь идет не о том, что ты вычитал в энциклопедии. Речь идет о том, что ты про себя в это время помнишь. Если что-то помнишь, есть надежда понять других существ близкого возраста. В моей личной жизни заря пубертата была очень даже вдохновляющей, не то что более поздние периоды. Я тогда переживала первый пик женской популярности. Была зима, и мы с девчонками ходили кататься на горку. Дома наши стояли по краю большого оврага, поэтому зимой горка образовывалась сама собой. На ней раскатывали 2-3 ледяные дорожки. Сначала катались на ногах по чуть задубевшему снегу, потом дорожка коллективно полировалась попами окрестных жителей. Никакими ледянками или покупными пластмассовыми сидушками мы тогда не пользовались. Таскали картонки со склада у магазина и на них катались. Полдорожки едешь на картонке, другую половину без картонки. На каком-нибудь бугорке она из-под тебя обязательно выскакивает. Поэтому лед образовывался что надо. Гора была высоченная, в меру крутая, дорожки длинные, с пологими трамплинами. Но весь кайф был, конечно, не в том, чтобы просто съехать. Весь кайф был в тех сражениях, которые разыгрывались на горке между разнополыми представителями раннего пубертата. Другие представители не в счет. У них свои игры со своими особенностями. Вот приходишь ты на горку, и с тобой 2-3 подружки, а на горке никого. Ты разочарованно оглядываешь этот пустующий пейзаж и делишься с подругами впечатлениями. «Слава богу, наконец-то нормально покатаемся». Подруги выражают притворное удовлетворение от открытия. Вы поднимаетесь на горку и скучно оттуда съезжаете друг за другом или паровозиком. Никакой радости. Но вас уже увидели из окон окрестных домов, увидели и опознали, и уже спешат к вам, чтобы нарушить ваш тоскливый покой. Двое или трое другого пола с хищными улыбками, с угрожающими криками. «Мы вас сейчас покатаем! Лови их, паря!» «Ну вот», — вздыхаете вы, с трудом подавляя рвущееся наружу ликование. «Приперлись! Ой, девчонки, бежим! А то они цепляться станут!» И действо приобретает совсем другую динамику. Ты карабкаешься на вершину, скорее, скорее, скорее, чтобы обогнать преследователей. С разбегу плюхаешься на лед, едва успевая подсунуть под себя картонку, и несешься, сломя голову, забывая спружинить на трамплинах. А преследователь, не успевший добраться до вершины горы, бросается на лед чуть ниже старта, напрыгивает сбоку, цепляет крепким хватом тебя за плечи и несется вместе с тобой, прижавшись к тебе своим клетчатым пальто, обняв тебя за шею мокрыми варежками. В конце дорожки объятие разжимается и тебя выкидывает куда-нибудь в бок прямо в снег. Пока ты отряхиваешься и определяешь, где верх, где низ, позиции на горе уже заняты, и подан сигнал не давать забраться. Вы с подругами лезете, а вас спихивают, аккуратно, но упорно, сбивая шапки и подразнивая, чтобы как следует вывозить вас в снегу, чтобы места сухого на вас не оказалось. Чем больше раз окунут тебя мордой в снег, чем с большей настойчивостью будут спихивать, тем выше твоя женская популярность. И бесы в крови ликуют. Но бесам этого мало. Они одержимы телесным. Они тревожат тебя догадками. Тело может что-то еще. Те, другие, другого пола, могут делать с твоим телом что-то еще. Что, пока не ясно. Зима сменяется летом, мы играем в войну. Войну полов. Сюжет не важен. Важно все тоже бегать и ловить. Только чтобы как-нибудь касаться друг друга. Грубовато неловко тянуть, даже делать больно. Что оно может? Это чужое тело. А если тебя станут пытать, ты выдержишь? Он стоит и смотрит, очень задумчиво в землю. Потом пожимает плечами. Не знаю. Вчера вечером в лагере были танцы, и он меня пригласил один раз. А потом ему помешали тот другой. Он был выше ростом, и поэтому понравился мне больше. К тому же он быстрее решался. Это тоже хотел, но все время не успевал вовремя подойти. Поэтому все остальные медляки я танцевала не с ним, а теперь он стоит передо мной под яблонями. У меня в руках прыгалки, из-за кустов нас не видно. Не знаю. Хочешь, попробуем? Я буду тебя пытать, чтобы ты узнал, можешь ли ты терпеть боль. Он соглашается. Почему он соглашается? Он что, ненормальный? Тогда ложись. Он ложится на какое-то бревно, и я начинаю стягать его прыгалками. Сначала легонько, потому что мне как-то страшно. Я же не фашист какой-нибудь, я просто так для пробы, чтобы его проверить. Он терпит, только сжал губы и терпит. Я начинаю бить сильнее. Он стонет, как партизан на допросе, точно так же, как в кино, и крутит головой вправо-влево, вправо-влево, а я стягаю. Я понимаю, он выдержал. Надо остановиться, надо сейчас же остановиться. И не могу. Прыгалки, опускаюсь ему на спину, издают короткий злобный свист. Уже не я, они тянут за собой мою руку. Все, больше не надо. Чтобы остановиться, приходится схватиться за дерево, за шершавый, нагретый солнцем ствол. Меня мутит, будто я напилась чужой крови и отравилась. Он с трудом поднимается и уходит, не глядя. Я хриплю вслед. «Ты молодец! Ты выдержал!» И слушаю себя. Бесы притихли. Они знают, я не могу им этого простить. Им и себе. Я должна понести наказание за то, что придумала все это дурацкое испытание, и еще за то, что меня охватило это упоение. Мне так стыдно, но ничего нельзя изменить, все уже случилось. Интересно, у него остались на коже следы? Вдруг остались? Тошнота не проходит. Я иду сдаваться в плен. Туда, где жизнерадостно воюют между собой разнополые десятилетние существа. Где они друг друга ловят. У мальчишек есть шалаш. Я сдаюсь. Можете делать со мной что угодно. Враги не очень рады. Ведь меня не надо ловить. А что еще со мной делать? Что? Что угодно. Ну, можете пытать. Они не готовы пытать. Они хорошие мальчики и не могут вот так ни с того ни с сего делать кому-то больно. И они не знают, как нуждаюсь я сейчас в наказании, в восстановлении симметричности мира. Поэтому меня просто приводят в шалаш. Она хочет, чтобы ее пытали. Тот, кто сейчас главный, пожимает плечами. А как? Ну... Я напрягаю творческое воображение. Можно заставить меня сидеть на корточках. У него на лице отражается сомнение. Потом он начинает смеяться. Подумаешь, я тоже вон сижу на корточках. А давай кто дольше, я просижу полчаса. И что? Тогда вы меня отпустите. Ну, сиди. Спорим, просижу? Да сиди. Я сажусь на корточки и обнимаю себя за колени. Тот, кто сейчас главный, смотрит на меня с любопытством. Но через 10 минут ему становится скучно, подходят другие. «Чего это она?» «Сидит». «Чего сидит?» «Это пытка», — объясняю я. «А, и чего?» «Ну, если высижу, вы меня отпустите». «Да мы тебя и так не держим, вали». «А как же плен?» «Да все уже, обедать зовут». «А сколько я просидела?» «Ну, просидела, откуда я знаю?» Ни у кого из нас нет часов. Ладно, пошли. А это? Ну, надоест же ей, наконец, тогда и придет. И они уходят. Шалаш пустеет. А я все сижу. Вот сейчас досчитаю до 100 и встану. Нет, до 50. Что-то не могу больше терпеть. Вот 50. Пытаюсь встать. Ноги подкашиваются. Хорошо, что никто не видит. Боль в мышцах адская. Неужели я сейчас закричу? Нет, не закричу, ведь он не закричал, там, под яблонями. Я не могу быстро идти, опаздываю на обед. А вечером снова танцы. Но я остаюсь в палате. Не хочу сегодня танцевать. Вот что я знаю про ранний пубертат.